Свеча его волос подпалила постель. Я забрал его и Беттину, пока их души еще были под одеялом. По крайней мере, они умерли быстро, и холодно им не было. Паренек из самолета, вспомнил я, с плюшевым мишкой. А где утешение для Руди? Где тот, кто хоть как-то возместит украденную жизнь? Кто утешит его в тот миг, когда коврик жизни выдернули у него из-под спящих ног? Никого. Там только я. А из меня не особо хороший утешитель, особенно когда руки такие холодные, а постель теплая. Я мягко нес его по разбитой улице. Один глаз у меня был соленым, а сердце тяжелым, гибельным. Для Руди я постарался чуть больше. Я на мгновение заглянул к нему в душу и увидел выкрасившегося черным мальчика, который выкрикивает имя Джесси Оуэнза, пробегая сквозь воображаемую финишную ленту. Я увидел его по бедра в ледяной воде, в погоне за книгой, и увидел мальчика, который, лежа в кровати, представляет, какой вкус может быть у поцелуя прекрасной соседки. Он сделал мне кое-что, этот мальчик. Всякий раз делает. Это единственный вред от него. Он наступает мне на сердце. Он заставляет меня плакать. Наконец, Хуберманы. Ганс. Папа. Он и в кровати был рослым, а сквозь его веки мне было видно серебро, его душа села. Она встречала меня. Эти души так всегда, лучшие души. Поднимаются мне навстречу и говорят: «Я знаю, кто ты такой, и я готов. Конечно, я не хочу уходить, но пойду». Такие души всегда легкие, потому что по большей части их уже пригасили. По большей части они уже нашли путь в другие края. Эту отправили с дыханием аккордеона, странным вкусом шампанского летом, с искусством держать слово. Ганс спокойно лежал у меня на руках. Я чувствовал зуд в его легких, покурить напоследок, и мощную тягу к подвалу, к девочке, которая была его дочерью и писала в подвале книгу, которую Ганс надеялся однажды прочесть. Лизель. Его душа прошептала это имя, пока я ее нес. Но в том доме не было никакой Лизель. Во всяком случае, для меня. Для меня была только Роза. И да, мне кажется, я вправду забрал ее на середине всхрапа. У нее был открыт рот, а бумажные розовые губы еще шевелились. Не сомневаюсь, если бы она меня увидела, то назвала бы свинухом, но я бы не оскорбился. Прочитав книжного вора, я узнал, что она всех так называла. Свинух, свинюха. Особенно тех, кого любила. Ее резиновые волосы были распущены, терлись о подушку, а комод ее тела вздымался и опадал с каждым ударом сердца. Не думайте, у этой женщины было сердце. Большое. Больше, чем можно предположить. В нем много чего было, сложного на незримых полках в километры высотой. Не забудьте, это была она, женщина с аккордеоном, пристегнутом груди той долгой ночью, располосованной луной. Она без единого вопроса на свете стала кормительницей еврея его первой ночью в Молькинге. И это она просунула руку в самое глубокое нутро матраса, чтобы отдать книгу рисунков взрослеющей девочке. Последняя удача. Я переходил с улицы на улицу и вернулся в начало Химмельштрассе за одним мужчиной по фамилии Шульц. Ему было не вмочь в рухнувшем доме. И вот, когда я нес его душу по Химмельштрассе, я заметил группу из ЛСЕ. Они галдели и смеялись. Там была небольшая ложбина горной цепи из битого камня. Горячее небо было красным и размешивалось. Начали завихряться прожилки перца, а мне стало любопытно. «Да, да, я помню, что говорил вам вначале. Обычно мое любопытство подводит меня под какие-нибудь ужасающие человеческие вопли. Но в этот раз, должен сказать, хоть у меня и оборвалось сердце, я рад, что там был». Когда ее выволокли наружу, она и верно завыла и завопила о Гансе Хубермане. Ополченцы пытались удержать ее в своих припорошенных руках, но книжной воришке удалось вырваться. В отчаянии людям, кажется, часто удается такое. Она не понимала, куда бежит, потому что Химмельштрассе больше не было. Все кругом новое и концесветное, Почему небо красное?